Прочитаем из послания к Галатам 6 главы. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы духовные исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя». Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Пророчество Иакова. В Харане Иаков убедился, что посеянное нами зло возвращается к нам тогда и там, где его меньше всего ожидаем. Дома Иаков два раза перехитрил брата своего Исава, а в Харане Лаван, дядя и тесть Иакова, часто обманывал его и раз 10 переменял награду. Когда Иаков с женами и детьми убежал от Лавана, тот с родственниками и друзьями догнал беглецов и сам признался: «Есть у меня сила сделать вам зло, но Бог отца нашего вчера говорил ко мне и сказал: берегись, не говори Иакову ни хорошего, ни худого». Божье вмешательство спасло Иакова от рук Лавана. Предстояла еще встреча с Исавом, который женился на хорейской принцессе Оливиме и перебрался к тестю на гору Сеир. Иаков послал ему изъявление покорности и большие подарки, но покоя не имел перед встречей и провел ночь в молитве. Встреча же оказалась очень мирной, и Исав не проявил к нему никакой вражды. Близ Сихема Иаков купил часть поля, устроил там жертвенник Богу, но вынужден был бежать оттуда, так как сыновья его, Симеон и Левий, перебили жителей Сихема за то, что их принц обесчестил Дину, их сестру. На некоторое время задержались в Вифиле, но и оттуда пришлось уходить. Жизнь Иакова была тревожной, но наибольшее горе свалилось на него в тот день, когда сыновья принесли и показали ему окровавленную одежду его любимого сына Иосифа. «Хищный зверь съел его!» — воскликнул Иаков. «С печалью сойду к сыну моему преисподнюю!» На самом же деле не хищный зверь съел Иосифа, а родные братья продали его в рабство. Но Иаков не знал и не догадывался об этом. Бог так устроил, что Иосиф, переживший тяжелые испытания, оказался заведующим всем продовольствием Египта. Голод заставил братьев Иосифа отправиться в Египет купить хлеба. Иосиф узнал их, сперва напугал, а потом открылся, что он их брат, и послал колесницы, чтобы перевезти отца со всей семьей в Египет. Старику Иакову трудно было поверить, что Иосиф жив и начальствует в Египте. Но присланные подарки и колесницы свидетельствовали, что никто другой этого бы для него не сделал. Прежде чем отправиться в Египет, Иаков направился в Берсавию, где раньше жил его отец и дед. Там он принес жертву Богу и получил указание идти в Египет. Иакову было 130 лет, когда он прибыл к Иосифу. Последние 17 лет старик прожил в мире и благоденствии. В юности, жаждавший принадлежать Богу, в старости стал пророком Всевышнего. Почувствовавши приближение смерти, Иаков призвал сыновей своих и возвестил им, что будет с ними в грядущие дни. Одно из его пророчеств очень важно знать христианам. Благословляя своего четвертого сына, называвшегося Иудой, Иаков так сказал: «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чрест его, доколе не приедет примиритель и ему покорность народу». Скипетр – знак царской власти. Старец Иаков видел через сотни грядущих лет, что царская власть в Израиле продолжительное время будет принадлежать представителю из колена Иудина. Первым таким представителем был Вифлеемлянин Давид, сын Иессея, которого пророк Самуил помазал царя над Израилем около 1000 лет до Рождества Христова и около 900 лет после смерти Иакова. Цари из колена Иудина и дома Давидова царствовали в Иерусалиме до 587 года до Рождества Христова, когда город был взят и разрушен вавилонским царем Навуходоносором, а народ иудейский уведен в плен. Хотя после Сидеки не было в Иерусалиме царя из дома Давидова, родословные списки велись и хранились до дней Иисуса Христа. И теми списками воспользовался евангелист Матфей для доказательства, что Иисус Христос был из дома и рода Давидова, следовательно, законный наследник быть царем на престоле Давидовом. Вавилонский плен продолжался 70 лет. Кир, царь персидский, разгромивший Вавилонскую империю, повелел иудеям вернуться на родину и построить в Иерусалиме храм Господу. С тех пор страна находилась под управлением наместников, которые советовались с первосвященниками. Александр Македонский, разрушивший персидскую империю, очень благосклонно принял вышедшего ему навстречу еврейского первосвященника Иоадуа в 331 году до Рождества Христова и дал евреям разные льготы. Законом страны считался закон Божий, данный через Моисея. В 168 году сирийский царь Антиох Епифан осквернил жертвенник Господень в Иерусалиме и пытался уничтожить еврейские богослужения, что вызвало народное восстание, которым руководили братья Маковеи. В 165 году они прогнали сириян, освятили жертвенник, в память чего евреи и теперь имеют праздник Ханука. Потомки Маковеи управляли страною и присвоили себе звание царь. В 37 году до Рождества Христова римляне управление Иудеей и звание царь передали Ироду, в царствование которого в городе Вифлееме родился Иисус Христос. По смерти Ирода, этнархом, не царем, лет 10 был сын его Архилай, а после низложения Архилая Иудеей управляли римские прокураторы. Скипетр отошел от Иуды, но Иисус Христос, родившийся в Вифлееме, примиряет людей с Богом и друг с другом, и Он известен народам всего мира. –